Пришлось согласиться. Дальше она просто поцеловала в лобик Хис, провела какие-то махинации, о которых я типа не мог догадаться, и сказав напоследок: «Мне приятно было с тобой пообщаться», Ал дальше шепотом добавила: «Но и это я тоже услышал, впервые за столь долгое время», и упорхнула, словно ее тут и не было вовсе, даже книжку забрала. «Эй, это же подарок». Тем временем я включил интерфейс и взглянул на прогресс с 2 квеста, который показывал целых 10%. Хм, похоже, я наконец-то нащупал ключик к выполнению второго задания. Примечание к части. Фрида Рейссих, история, HTTPS. 2020 часов 1 минута 26 секунд, A8AD32XP58B305FD62C6BBBC5 HTTPS. 2020 часов 1 минута 26.7.2B90B577F73F37B865094D34. Глава 15. Глава 15. Как только Фрида исчезла непонятно куда, а день уже близился к своему завершению, мне пришлось взять на руки спящую, улыбающуюся во сне историю и уложить на кровать. Нет, уж раздевать я ту не стал, пока рано, мелкая еще. Да и будить не решил, все-таки завтра ей рано вставать и идти работать в поле. Хоть она и бастард, но персона аристократического происхождения, ей все равно приходится, как и всем остальным, тяжело работать каждый день. Конечно, пока ей компанию составлял такой хороший я, то даже работа сразу превращалась в игру. ПФФ, с моей-то силой другого и не ожидалось. Далее, присев на скамейку во дворе, я начал обдумывать произошедшее сегодня. Фрида точно является носительницей прародителя, а значит, при желании устроить местный титаногеддон ей помешает только воля того самого последнего короля Карла Фрица, что возвел стены. Хотя хрен знает еще, как именно его воля может влиять на каждого наследника прародителя и при этом не терять своей силы даже спустя десяток, а то и больше поколений. Мда, похоже, этот Карл действительно прекрасно владел силой прародителя, раз спустя столько времени его воля все так же давит на корню все потуги к восстанию нового наследника силы, задумался я о так называемой клятве отказа от войны, а также предупреждении об 45-метровых титанах в стенах, что могут растоптать весь мир, с помощью которых тот и оградил небольшую часть элдийцев от всего остального мира, назвав это место раем. Хотя, если брать в расчет, что при передаче силы новому наследнику, тот в принципе теряет все воспоминания об этом моменте, находясь в чистом титане, ну так предполагалось на примере Ирена, что не помнил о том, как сожрал отца в образе чистого титана. Похоже, для людей с королевской кровью это работает по-другому. Черт, как же сложно. Взъерошил я свои непослушные волосы, которые пора было бы уже постричь. Знаю, что так называемые шифтеры, которые владеют одной из 9 уникальных сил титанов, могут передавать будущим владельцам их силы воспоминания о самих себе, а также свои убеждения, а возможно даже и желания. Причем будущие владельцы могли видеть воспоминания только своих предшественников, но не всех тех, кто владел силой задолго до их рождения. А если брать в расчет прямого наследника с кровной линией от самой Эмир, то скорее всего и воспоминания должны быть полностью переданы, после принятия наследником силы прародителя. Хм, получается, что Фрида точно видела все то дер, мо за пределами стен, как минимум из воспоминаний Карда Фрица. Ну да, неподготовленный разум столкнулся со всей правдой, а также сценами жестокости и кровопролития за пределами стен, тут бы любой свихнулся. Меня был целый день наблюдений, уж огонек безумия в ее глазах я смог увидеть. Возможно, именно благодаря истории она и может оставаться сама собой хоть на короткое время. Хм, если говорить о линии крови, то, возможно ли, что элдийцы это не те, кто произошли от Эмир, а наоборот? Возможно ли то, что люди элдии просто предрасположены к силе титана и могут становиться чистыми благодаря спинномозговой жидкости представителя владельца уникального титана из-за схожей крови и ДНК с Эмир? Иначе объяснить то, почему только люди с королевской кровью могли получить воспоминания всех представителей, что были до них, а остальные наследники нынешних уникальных титанов не могли, значит, те, кто сейчас владеет силой уникальных в Марлии, по крайней шестеро людей титанов, о которых я знаю по манге, сейчас не знают вообще ни шиша, точнее смутно могут знать из воспоминаний предыдущих владельцев силы, Но что каких-то 13-40 лет могут противопоставить целым столетиям кошмаривания империи Элдии, целого мира? Хрень какая-то получается, выдал я задумчиво. Все-таки проблема крови всегда актуальна была, даже во времена монархии моего прошлого мира. Уверен, за столетия правления Элдии, кто-то из королевских отпрысков определенно не раз ходил налево. А если элдийский народ действительно произошел от мир, все-таки расплодиться за столетия они вполне могли. Значит, единственное, что приходит в голову, это воля короля, то есть вполне возможно то, что каждый человек-элдиец потенциально может стать новым прародителем, если съест в форме чистого предыдущего, вот только использовать силу прародителя. Вот тут скорее всего и сыграла свою роль воля Карла Фрица, с помощью которой он не дал возможность возникновения новых конфликтов для так называемой королевской крови, а также закрыл возможность управления силой прародителя для людей, что не имели родственных корней с фрицами. Значит, даже будь я элдийцем, поглотившим в форме чистого прародителя, я бы скорее всего так и не стал бы одним из уникальных, а скорее даже остался до конца своих дней в форме чистого, тупо из-за воли этого короля, которая блокировала силу для всех нефрицев. Да уж, получается, в каком-то роде фриц добился своего, никто не сможет более полностью использовать силу прародителя, если не обойдет так называемую волю и кровь фрицев, и это еще несмотря на защиту из множества колоссов вокруг, хотя исходя из канона, владельцы атакующего титана, кажется, с самого начала знали, как подобное обойти, вот же читеры. Итого, сейчас мы имеем одну полубезумную владелицу прародителя, которая пока не в состоянии противостоять воле Карла, оттого и ее способности пока несколько скудные, а значит, у меня есть прекрасная возможность забрать силу и мир. Однако, забрался я через второй этаж на склад с сеном, так как в дом вернулась с вечерней службы в храме местного культа стен семья Хистории. Не, я бы с радостью составил компанию ночью мелкой, вот только несмотря на свою нелюбовь к отпрыску, семейка определенно будет против видеть Хисторию вместе с каким-то левым темнокожим человеком, а возможно даже каким-нибудь бесом назовут от неожиданности встречи, и еще больше в дальнейшем будут избегать Хис. Мне и так сейчас хватает косых взглядов этой семейки днем, однако тут возникает уже парадокс. Если по первому квесту мне нужно собрать всех 9 титанов, в том числе и прародителя, то как мне завершить второй квест, если эту же Фриду мне нужно убить? Исходя из прогресса второго квеста в моем интерфейсе, той самой девочкой, которую нужно спасти, является Фрида. Именно такие выводы я сделал, так как после нескольких дней проживания с Хисторией прогресс никак не менялся, а вот после встречи с Фридой, он мигом взлетел до 10%, это значит, что мне нужно предотвратить смерть Фриды. Не понимаю, или же эти два квеста никак не связаны, и это так называемый сюжетный выбор, как в какой-нибудь игре, где от твоего выбора зависит концовка, либо я опять ошибаюсь. В любом случае, всему свое время, сказал я сам себе, да воплотил пару одеял с подушкой, нюх-нюх, надо будет как-нибудь посетить местные химчистки. К сожалению, инвентарь не мог автоматически очистить все вещи от грязи. На следующее утро, а также в последующие дни, все пошло таким же чередом, как и было до прихода Фриды. Хистория, как и предполагалось ранее, не помнила свою сестру, пфф, ну мне же только на руку, а то эта полубезумная еще научит уму-разуму девочку. Также, больше никто не приставал к Хистории из местных, скорее они даже старались как можно дальше обходить ферму Риссов, уж не знаю, причина ли во мне или же в махинациях Фриды. Хотя, не думаю, что это пойдет на пользу, если у девочки не будет больше какой-либо компании, кроме меня. Тем не менее, спустя неделю, я все-таки решил, что пришло время отчаливать назад. Все-таки я уже почти как месяц отсутствую в подземном городе, чувствую, что моя выходка со спасением дочери богатого купца должна была дать плоды, а значит, пора бы вернуться обратно, чтобы возможный канон боком не прошел. Че что, ты уходишь, Ал? Зачем? Спросила с надутыми щеками Хис. Ага, поеду в столицу, хочу посмотреть на парад, устроенный в честь восславления стен, сказал я, как только собрал небольшую сумку, просто для виду. Возьми меня с собой. Возмущенно топнула ножкой девчонка. Сейчас тебе безопаснее находиться здесь, безапелляционно сказал я ей. Хистория не имела привычку кому-либо как-то возражать, что тоже не есть хорошо. Ладно, думаю, еще будет время поработать с ней над этим. Но, ну вот, сейчас еще и слезы потекут. Эх, успокойся, слезы тебе не помогут. Грозно посмотрел я в ее невинные глаза. Но так и быть, чтобы тебе скучно не было, я принесу тебе сейчас щенка. Видел, как кто-то продавал нескольких недалеко отсюда, в одной небольшой деревеньке. Ну и всегда было известно, что собака – лучший друг человека. Вот, быстренько сбегав в эту небольшую деревеньку, я и приобрел за парочку монет одного такого щенка, что своим видом напоминал обычную дворнягу. Ну что поделать, думаю, выводить определенные породы могут позволить себе только аристо, да и стоить подобные щенки должны далеко не пару монет. Ах, история, я же тебе сказал, что нет, сказал я девчонке, что стояла с небольшим чемоданчиком и, видимо, ждала моего прихода. Хаем, а она быстро. Я иду с тобой. Снова возмущенно и твердым взглядом посмотрела на меня она. Ты не понимаешь, у нас даже документов официальных нет, и если меня поймают, я еще смогу сбежать. Но что касается тебя, это, не говоря уже о твоей дорогой сестренке, о которой ты не помнишь сейчас, не уверен, но та определенно будет в бешенстве, как только узнает о пропаже. А вот семья, ну, семье будет пофиг. В общем, не хотелось бы мне бегать от 45-метровых колоссов по всему миру, хотя и не факт, что та сможет их пробудить. Тем не менее, сильное желание вкупе с королевской кровью, возможно, смогут сотворить чудеса. Зэрк, маленькая история продолжала все так же сверлить меня взглядом. Хаем, а ведь добавь ей лучи в глазах и черные волосы, вылитая Фрида. Перестань, эти твои испепеляющие взгляды тебе тоже не помогут. Вот, щенка лучше возьми, передал я той собакина, уж не знаю, девочка это или мальчик. Собственно, дальше я все так же выбрался идти в сторону Арвиста, хотя в этот раз путь составил не более 4 дней, конечно, не без помощи. Ау, ау, это же та самая гигантская стена, верно, как ее, Шина. Вау, восхитилась одна надоедливая девочка с щенком на руках. Сина, и да, перед тобой один из 4 городов, Арвуд, что являются округами этой стены. Со вздохом указал я ей на некоторые ошибки. История оказалась вполне сообразительной девочкой. Вначале она пыталась воззвать ко мне с помощью слез, но той они не помогли, поэтому она перешла в наступление аки несгибаемая воля, но и это оказался бесполезный номер передо мной. Все изменилось, когда та получила своего щенка. Сцена со стискиванием в объятиях питомца была настолько милой, что даже я восхитился, что также было замечено одной мелкой хитрюгой. Тем самым она применила на мне новый метод, метод пучеглазого кота из Шрека, а с собакином в руках эта сцена получалась раза в 2 милее. Вот тут-то я и не смог больше держаться, и таки согласился съездить с ней в столицу, но только с условием сразу же после парада вернуть ее обратно сюда. Уж что-то серьезного произойти за время праздника не должно. Что касается того, что ее будут искать, ну, я оставил криво написанную записку для Фриды, которую она найдет в кровати Хистории, либо же ее передадут родственники Хис, если, конечно, те совсем не ушибленные на голову, хотя и не факт, что та вообще хоть что-то поймет из сообщения, ю. Ну а никто искать ее больше и не будет, кроме дорогой сестренки. Все-таки отец ее знать не знает с рождения, мать только и рада избавиться от той, бабка с дедом и те еще мутные личности. В общем, я сделал то, что планировал с самого начала. Заодно и посмотрим, как отреагирует сестренка. Надеюсь, мне не придется бегать от колоссов. Вау, как много людей, а во, что это такое огромное? Оно плавает на воде. Ну да, она оказалась ребенком, совсем не видевший мир. За время своего пути она задавала мне очень много вопросов по поводу окружающего мира. В общем, такая себе почемучка, прожужжавшая мне мозг уже на 2-й день путешествия. Благо, девочка быстро училась, и мне ничего не стоило ее кое-как научить читать карту, чтобы та помогала в пути. Да и в принципе, за время путешествия мы много времени уделяли грамоте, я вместе с ней учил буквы и местный язык, уж с интерфейсом это было куда проще, чем казалось на самом деле. Сама письменность напоминала собой арабский язык, те же плавные неразрывные закорючки, точки, палочки, и в итоге было ни хрена непонятно. В общем, история усваивала все на лету, а вот я, если бы не интерфейс, так бы ни черта и не понял того, что мы изучали. Что касается применения способностей инвентаря, то я скрываться не стал, просто сказал, что я волшебник и попросил сохранить это в секрете. Хис поначалу обрадовалась, но потом огорчилась, так как поняла, что я не могу ей наколдовать карету из тыквы и лошадей из крыс. В общем, в этот день она нехило так отыгралась на моем эго. Вот так мы и путешествовали до Арвуда. Я не волновался за то, что мы встретим каких-либо бандитов, так как территория стены Роза относительно была в полном порядке, хотя даже появись такие, скорее это им бы пришлось меня бояться. Все-таки с моими характеристиками стоит считаться. Мне даже померещился образ одного большого папочки, защищающего свою маленькую сестричку. Ну да, добавь ко мне метра два, три, водолазный костюм и дрель за место руки, и можно было бы смело идти выкачивать из титанов их спинномозговую жидкость с помощью хис. Мда, хотя в свете первого квеста идея не выглядит прям совсем уж безумной. «Это корабль, и завтра мы на нем поплывем в столицу», — кратко объяснил я ей. Уж не стал говорить, что за модель корабля и как он плывет. Так, как и сам почти не разбираюсь в этом, сейчас пойдем в город, помоемся в общественных банях и переночуем в гостинице. Ну, за прошедшие дни мы не раз ночевали и мылись вместе. Все-таки возраст далеко не подходящий, да и гормоны пока не бьют в голову, поэтому в совместной бане не было чего-то плохого. Правда, меня опять приняли за очень грязного мальчишку, даже внутрь пускать отказывались. Ну да ладно. Повезло еще, что те треклятые постеры с лицом одного карлика так и не проникли внутрь территории стены Розы, поэтому никто не боялся меня, только пальцем показывали, как на эдакую диковинку. Поэтому я все равно по мере возможности прятал лицо. На следующий день мы отчалили. Правда, теперь я решил заплатить за свою поездку с историей и плыть уже официально, ну точнее не пытаться в этот раз без палева проникнуть внутрь корабля, а дать одному матросу на лапу, чтобы тот устроил нас в каком-нибудь темном уголочке. Среди нас также были темные личности, некоторые даже поглядывали на нас. Похоже, наша маскировка из накинутых на тело плащей мало чем помогала, точнее она бы помогла, если бы не одна в одно место ужаленная девчонка, которая не могла себе найти занятие. Ну вот серьезно, нельзя потерпеть пару часов. Тем не менее, моя улыбочка а-ля 32 большинство людей распугала. Собственно, по прибытии нам опять потребовалось ждать ночи, чтобы беспрепятственно выйти с корабля. История к тому времени уже вовсю спала, поэтому мне пришлось ее взять на спину вместе с собакином за пазухой. Ну, ее вес совсем не чувствовался, по сравнению с взглядами, бросаемыми парочкой наших преследователей. Поэтому, как только все вышли с корабля, я сразу же быстрым бегом направился в ближайшие подворотни, где и смог полностью оторваться от преследователей благодаря поглощению тьмы. Не зря на трупах тренировался скрывать еще одного человека вместе с собой. Я не убивал людей уже долгое время, не хотелось бы мне сейчас портить себе настроение парочкой глухарей в королевском городе. Путь до ближайшего входа в метрополитен оказался не так уж и далеко, поэтому зайдя туда, на входе как всегда стояла парочка мордоворотов, требовавшие в этот раз 30 монет. Ну, я не хотел особо привлекать внимание, пока был с хис на спине, поэтому просто заплатил и спокойно продолжил путь дальше, до района, в котором проживала компания бандитов Леви, именуемая сейчас Фролан и его друзья. Было несколько часов пути, поэтому пришлось подключить еще и УПМ, чтобы буквально за час добраться до их дома. Фуф, хорошо, что заранее тренировался в полетах, а то так бы и убился вместе с Хис, точнее ее бы убил, а сам собрался из лепешечки. Дом как всегда был открыт, тем не менее для приличия перед тем, как войти внутрь, я постучался, и как только открыл дверь, пуф, меня тепло встретил выстрел крючка из гарпунного захвата. Чё за хрень, засада, подумал быстро я, как только сдвинулся в сторону подальше от выстреленного крючка, чтобы тот не задел спящую Хис. Тем не менее он смог прочертить царапину на моей левой щеке, тем самым еще и сняв с меня капюшон, целились определенно в голову, засранцы. Собственно, самого виновника этого действа ждать долго не пришлось, и тот сразу выскочил с мечом наголо. Бам, столкнулись мы мечами с неприятелем, хотя на этом наш бой и закончился. Че что, Александр? Закричала один электровеник с двумя косичками, что шокированно смотрела на злого меня, и какого хрена именно ты тут хлопаешь своими глазами? Разве не ты меня напугала? А напугала она меня действительно чуть ли не до усра. Ки, все-таки поотвык я от опасности жизни в подземном городе за время, проведенное с историей. Не кричи, дура, своих не узнаешь, спокойно проговорил я, держа в себе свои эмоции. История, кстати, так и не проснулась. Прости, просто тренировалась, как-то вяло протестовала она. Угум, какие убийственные тренировки. Небось и Фролана с Леви ненароком убила. Что? Да они сами. Да тихо ты, пройдем внутрь, там все и расскажешь. Затолкнул я внутрь девушку, что даже не закрепила нормально упм на пояс и зашел следом. Примечание к части. На самом деле никто не знает точно про родословные и все в этом духе. Не факт, что и сам автор когда-нибудь такие ненужные детали раскроет. Я опять же собрал более-менее известную инфу и связал вместе. Голову долго ломал, но остановился на теории с волей не смешной мем. HTTPS. 2020 часов 1 минута 9 секунд. F90CD732 и 0B082565 F8DF0FA1D3D60. Глава 16. Глава 16. Резиденция главнокомандующего. Зал совещаний. Итак, сегодня на повестке дня у нас вопрос о проведении первого парада в честь восславления стен. Всем ясно. Оглядел присутствующих своими серыми глазами Дариус Заклай. Отлично, тогда я продолжу. В данный момент был созван совет из всех командующих войск, а также представителей культа стен и торговой гильдии для обсуждения вопросов, касаемо проведения первого официального праздника в королевском городе, ради понижения градуса напряжения общественности. Все мы прекрасно знаем, что 2 недели назад в городе появился так называемый демон стен. Думаю, пришло время подвести итоги расследования, перед тем как перейти к основному вопросу. Задал вопрос Заклай присутствующим, на что те начали перешептываться между собой. Все-таки именно из-за демона и проведут этот праздник. Как насчет тебя, Найлдок, есть ли какие-нибудь успехи по поводу поисков в подземном городе? Обратился Заклай к командующему военной полиции, среднего роста человеку с галстуком Бала. Именно этот галстук с красной лентой и обозначает одного из 3 командующих войск. Товарищ главнокомандующий, к сожалению, мои люди так и не смогли отыскать какие-либо еще следы демона в королевском и подземном городах. Тем не менее, прочесывая подземелье, помимо некоторых особо громких бандитов, которых разыскивали уже несколько лет, мы смогли выйти на один небольшой наркокартель, который и поставлял в основном наркотики в наши города, как раз с юга территории Стены Розы. Также мы смогли обнаружить несколько небольших культов подражателей демона. Похоже, все действительно потихоньку выходит из-под контроля. Тем не менее, то, что касается юга и наркотиков, об этом лучше расскажет командующий гарнизоном Дотпиксис, закончив пересказывать доклад. Порядком не выспавшийся Найл перевел внимание присутствующих на другого командующего, что сейчас как раз подтягивал один крепкий напиток из бутылки. КХМ, командир Пиксис, перестаньте пить, вы же сейчас на совещании. Отобрала бутылку у старика недавно назначенная в адъютанты командира, Анка Ринберг, если и дальше продолжите пить, то до своих внуков не доживете. Ох, Анка, умеешь же ты надавить на самое больное. Пожаловался на свою подчиненную тот. Ведь серьезно, отпрыском командира уже 3-й десяток скоро пойдет, а никто из них так и не осчастливил старика хоть одним внуком. Тем не менее, скоро в семье должно быть пополнение, хе-хе. Вот тогда-то и нагуляемся все вместе, ик, согласны командоры, обратился Пиксис к остальным. Командир Пиксис, давайте лучше вернемся к обсуждению вопросов, касаемо демона стен, вставил слово командир разведкорпуса Кисшадис, что пришел на собрание в сопровождении его зама Эрвина Смита, хотя мне интересно, что мы тут делаем. У нас в следующем месяце планируется 17 экспедиция за пределы стен, решил он заранее узнать. Все-таки охрана присутствующих на празднике не входит в обязанности разведкорпуса. Его Величество потребовал, чтобы на празднестве присутствовали все командиры. Это поднимет престиж армии среди общественности, хотя и лишние руки нам тоже не помешают. Сейчас далеко не так много людей входит в культ стен, поэтому могут найтись недовольные, и это, еще не говоря о подражателях, которые тоже могут вылезти непонятно откуда и устроить дебош, кратко объяснил главнокомандующий подчиненным из разведкорпуса, на что те только тяжело вздохнули, понимая, что придется еще на неизвестное количество времени приостановить вылазки за стены. Да, да, я тоже не в восторге от всего этого. Вы имеете что-то против религии 3 богинь стен? Спросил до этого молчавший представитель культа стен, пастор Ник, вы ведь в курсе, что сам его величество дал добро на проведение праздника. Именно это мне и не нравится, что сам король допустил проведение религиозного праздника. Разве не из-за вашего культа возникли ситуации с демоном стен, подражателями и так называемым мессией? Тяжелым взглядом посмотрел на пастора Ника Заклей, на что тот мог только закрыть рот и молчать. Ну ничего удивительного, сейчас у них нет почти никакой власти, да даже сам представитель был прислан, чтобы просто обсудить некоторые общие вопросы, касаемо самого праздника. Атмосфера хоть и не была накалена, но все так же сохраняли тишину, пока ее не нарушил последний из присутствующих. Господа, может все-таки вернемся к обсуждению вопросов, касаемо следов демона на юге Розы. Время, деньги, а нам еще нужно обсудить пару вопросов, касаемо финансирования. Да и господин Пиксис скоро, возможно, просто будет не в состоянии доложить, не упустил возможности пошутить над командиром Пиксисом, что прикладывался к своей запасной фляге со спиртным, пока его адъютант куда-то отлучилась. Лидер торговой гильдии, Николай Лобов, что пришел на собрание в сопровождении главы торговой компании «Марлин», Эллиота Шратмана. «Хех, в моем расследовании нет чего-то выдающегося». Начал вещать Пиксис, как только выпил до дна запасную флягу и засунул ту обратно в сапог, откуда и доставал. Похоже, специально торопился, пока адъютант не вернулась. Просто обычные крестьяне, собиравшие урожай из колшны и перевозившие тот в один из складов компании, входящую в торговую гильдию. Уж не знаю, продавали ли эту траву кому-либо еще, помимо доставок в специальные госпитали, но каких-либо подозрительных надписей обнаружено не было, вернул издевку обратно командир, скривившему лицо Николаю. Хаем, вот как, значит никакого продвижения, плохо, но не критично. Мне не нравится идея проведения праздника, но должен согласиться, что сейчас он будет как раз кстати. Из-за появления подражателей в королевском городе даже знать запросила в охрану, как минимум людей из элитных солдат, а что говорить уже и про обычных людей, вздохнул Заклей. В последние дни была замечена странная активность в районе Митры, конечно в домах у богатых людей внезапно не появлялись сцены крови с костями, но тем не менее почти чуть ли не каждый день темные переулки и улицы были разукрашены и усеяны костями подражателями, и хорошо, что жертвами преступлений оказывались только преступники из подземного города, но кто знает, когда те доберутся и до обычного люда. Мы усилили охрану и удвоили ночные патрули, но солдаты уже на пределе, все-таки подземелье прочесывали в течение 2 недель утро и вечер, а теперь еще и Митру со вздохом пожаловался на Илдок. «Нам действительно не помешает помощь в этом деле от других отрядов», — посмотрел тот на командиров других войск. «Хех, малыш Найл, ты когда в последний раз спать то ложился, а жена то тебя небось уже неделю не видела», — улыбнулся Пиксис командиру военной полиции, все-таки он того помнил еще со времен преподавания в кадетском училище, «да давно это было, ты сходи, выспись хорошенько, а мы тебя на пару с командиром Шадисом пока подменим». Все-таки хороший отдых никому еще не мешал. «Я благодарен вам за ваши слова, но я не могу все оставить на чужие плечи», — гордо отрицал помощь Пиксиса Найл. «Действительно, у командира Пиксиса побольше опыту в командовании будет, а к празднику мне понадобятся все командиры в добром здравии и полной боеготовности», — дал согласие главнокомандующий, «поэтому 3 дня тебе отдыха, а после, чтоб как огурчик, и в этот раз соблюдай обычный солдатский режим». «Понятно, так точно, уж главнокомандующему-то не мог он возразить, тогда рассчитываю на вашу помощь. КС, у вас в армии как всегда бардак творится», — вставил свое слово Николай. «А с тобой у нас будет отдельный разговор», — Николай обратился уже к лидеру торговой гильдии Дариус Заклей. «Помимо этой вашей странной ситуации с наркотиками, есть подозрение хищения государственного имущества и перепродажи того преступникам, ведь так зам, командир Эрвин Смит». Перевел свой взгляд на молчащую все это время темную лошадку разведкорпуса, что определенно что-то имеет против лидера торговой гильдии. «Это серьезное преступление, товарищ главнокомандующий, тем не менее это только слухи, которые ходят среди солдат и они не имеют оснований», — спокойно улыбнулся присутствующим Эрвин. «Даже, если бы это была правда, все виновные уже давно наказаны», — расплывчато прорычал Николай Лобов. «Ясно. Значит, все-таки он опять затеял какую-то игру. Ну хорошо, посмотрим, что из этого выйдет», — посмотрел долгим взглядом на зам, командира разведотряда Заклей, чтобы после посмотреть уже на кислое лицо лидера торговой гильдии, Смотри, только не переиграй, Эрвин Смит, все-таки от этого зависит будущее разведотряда. Ладно, с управлением войсками решили, поиски демона также продолжаются, как и подражателей. Осталось только решить вопрос с финансированием и самим празднеством. Думаю, я могу дать слово вам, пастор Ник. Решил немного поднять дух представителя культа, все-таки он за все время молчания и так сильно скис, так пусть же хоть немного потешит свое эго, решая не самые важные вопросы. Отлично. Воссиял пастор, резко встав из-за стола совещаний, похоже, он долго этого ждал, парад должен проходить на глав. Вот так и прошло еще 2 часа обсуждения мест проведения парада, а также и другие не особо важные детали праздника. Карета компании «Марлин». После проведения совещания, черт, этот гребаный ублюдок Эрвин, у него по-любому что-то есть на меня, прорычал сквозь зубы Николай. Пару дней назад был произведен налет на один из складов с украденным у военных оружием, продаваемым разнообразным группировкам. И все бы ничего, если бы нападавшими оказались обычные бандиты, это бы не вызвало большого шума, но нет, это был какой-то профессиональный отряд, вырезавший почти весь бандитский персонал и оставивший одного языка, который и работал на Николая. Вот тут-то и было непонимание. Николай не знал, опросили ли языка нападавшие или сразу убили. Тем не менее, после совещания стало точно ясно, что именно Эрвин Смит, тот, кто всегда был преградой для расформирования разведотряда, был причастен к нападению на склад. А если тот опросил языка, то это конец. Язык был тем, кто в основном и руководил всеми операциями по продаже государственного имущества. Да и если бы это было не так, как среди множества других баз по продаже оружия, напали именно на то, где находился язык. Эллиот, ты быстро свыкся со своей новой должностью, обратился к своему новому помощнику Николай, те ребята, о которых ты мне советовал, все еще выполняют эту грязную работу. Да, Николай, все как ты и просил, выдохнул клуб дыма из едущей по полупустой улице кареты Эллиот Шратман. Отлично, тогда отправь к ним гонца и передай, что пришло время перейти к следующей части плана, отдал приказ Лобов. Когда появляются проблемы, их нужно решать и неважно какими методами. Кстати, ты же благодаря дочери познакомился с этой подземной компанией людей. Как она поживает? Да, хоть какой-то толк от нее есть, да и захвалила она их сильно. Не думал я, что конкуренты перевезут ее аж в Митру из Стахеса. Ну, главное, все хорошо. Правда, девочка все порывалась поехать вместе со мной в королевский город, все встретиться хотела с каким-то Александром, пришлось отправить ее в университет Генриха, пусть погрызет гранит науки, да выбьет из головы мысли о всякой подземельной швали. Я смотрю, ты о них небольшого мнения, безинициативно спросил Николай. Все-таки хоть какая-то беседа была приятна после всей этой дневной волокиты и нервов от будущих проблем с Эрвином. Ну, ребята действительно выполняли работу профессионально, я даже подумывал нанять их в телохранители. Затянулся сигаретой тот, а после выдохнул и продолжил. Правда, в этот момент пришла твоя просьба, и, в общем, не хотелось бы мне при себе иметь убийц, которые могли бы просто взять и за определенную цену от моего конкурента пустить меня под нож. Серьезно. Значит, Леви с Фарланом сейчас где-то бегают по городу, раскидывают кости и пачкают кровью какого-нибудь бедолаги стены улиц королевского города. Как же так они докатились-то? Спросил я Изабель, что уже в течение 20 минут распутывала УПМ. В общем, я наконец узнал, почему такой кипиш вокруг этого самого демона. Да, не думал я, что моя маленькая шалость настолько взбудоражит народ. Жесть, ради сохранения общественного порядка сделает целый парад, есть чем гордиться. Вот тебе и эффект бабочки, вроде ничего особенного, просто спис, одолжил один большой надувной шар с корзинкой, раскидал костей, да измазюкал стенки кровью, и в итоге вот такой вот нифиговый поворот. Хм, кстати, надо бы куда-нибудь скинуть этот шар, а то просто так почти 200 кило пропадает. Черт, а ведь я целую историю спи, одолжил. А если эта полубезумная прародительница реально забьет на волю Карла и пробудит парочку колоссов, чтобы меня затоптать? Схватился я за голову, смотря за мирно сопящей на кровати девчонкой. Если я так сильно изменил канон с культом стен, который и так не сильно влиял на оригинал, то и безумная прародительница вполне может сделать что угодно ради своей сестренки. И что делать то теперь? Нет, братец Леви и этот олень Фарлан просто ходит и раскрашивает краской стены, кости им поставляет один мясник, А трупы? Ну трупов тут хватает в подземелье. Фуф, наконец-то. Распутала она последний ремешок с облегчением. А ты где пропадал? Кто эта девчонка? Разве ты не против работорговли был? Ну да, довольно смазливое личико. Оценила она под конец задаваемых вопросов. Это сейчас не важно. Лучше скажи, какого хрена эта компашка вообще подобной грязной работой занимается? Не думаю, что Леви бы согласился на это, спросил я, принявшись осматривать ее УПМ. ХМ, довольно новенькая модель, может себе прикарманить. А то у меня уже 3 штуки сломалось. Ну да, каюсь, я их разбирал. Чисто для интереса, ну и почистить, вот так и сломал. Все-таки, чтобы автомат хорошо стрелял, нужно всегда его чистить. Ну, братец Леви действительно поначалу отказывался, вот только их общему другу с Фроланом, которого вроде как зовут Ян, требовалась профессиональная помощь в лечении ноги, ему вроде как ее сломали, и если не будет проведено профессионального медицинского вмешательства, то он просто останется безногим, сказала она, пока описывала произошедшее. Хм, вроде что-то такое было в каноне, но, чтобы все так хорошо совпало по времени. Совпадение? Не думаю. Похоже, этот Ян действительно был им хорошим другом, раз они готовы были пойти на эти задания ради него. Хм, а не маловато ли цена? Спросил я с интересом, все-таки за такое задание и всего лишь лечение, мало. Ну, как только ты ушел, к нам приходил какой-то тип и предлагал легкие задания, в основном по охране. Он нам платил по несколько сотен монет и едой, поэтому все было в порядке, пока не случилась эта непонятная ситуация с Яном. Вот после этого этот тип и пришел предложить нам что-то более серьезное, а заодно и военное оборудование достал. Хо, а не слишком ли много, для простой раскраски? Спросил я с интересом. Ну, он сказал нам пока потренироваться, а через месяц будет какое-то особенное задание, после выполнения которого нам сделают гражданство на поверхности, закончила она с улыбкой под конец. Как видишь, у меня пока не выходит нормально пользоваться их оборудованием. Ну что же, канон стал на свои рельсы чуть раньше, и кое-кто пойдет валить одного зам, командира, думал я с интересом, как бы эту ситуацию получше обыграть в свою пользу. Тук-тук-тук-тук, постучал кто-то в дверь и просунул под нее какое-то письмо. О, а вот и новые указания, весело усмехалась Изабель, уже открывая письмо. Хм, дождаться, украсть, найти, убить, читала полушепотом она. Вам нужно убить лидера торговой гильдии Николая Лобова, вырвал из ее рук письмо я. Да, канон немного свернул не туда, блеск. Примечание к части. Эрвин Смит, HTTPS, 2020 часов 1 минута 26 секунд, B79 398 472 E24A09FD38F8 416 802 .pixis, HTTPS. 2020 часов 1 минута, 26.638.879 CF2F5E9357ID55C2DC2A91 Shadis, HTTPS. 2020 часов 1 минута, 26.569 тысяч 569 тысяч 595 F6 миллиардов 720 миллионов 281 671 F7F1 Eb160 C5B4 Николай Лобов, HTTPS. 2020 часов 1 минута, 26.30 миллионов 897 тысяч 727 FQB24 тысячи 402 FB54B7 Пастерник, HTTPS. 2020 часов 1 минута, 26.3 EB11A66 BB9F94C0EB3C3 98 Лиот Штратман, HTTPS. 2020 часов 1 минута 26 секунд, A3FDB687C50671A9351 EK8-082F1 Найлдок, HTTPS. 2020 часов 1 минута, 26.8336D8A12 0Z16C4C43. Глава 17. Глава 17. Ты знаешь, кто это? Спросила меня Изабель, как только я отобрал у нее из рук письмо и прочитал содержимое. Судя по лицу девушки, единственное, что она из него поняла ранее, это то, что нужно что-то украсть и кого-то убить. Ну да, все-таки в подземельях просто некому кого-то грамоте учить.